Андрей. Дешевые новостройки, мечта эмигранта. Однокомнатная квартирка, обшарпанная и безликая. Мебель явно только что из Икеи. Убогие попытки навести уют с помощью настенных календарей с котятами. Андрей открыл шкафы на кухне. Какие-то консервы, одна тарелка, пара вилок и ложек, одна кастрюля. Судя по пригоревшему днищу, ее использовали и в качестве сковородки. Даже его весьма холостяцкий быт был более налажен. На столе на видном месте лежала красочная, явно дорогая книга. «Золотые кулинарные рецепты. Французский Прованс». Книгу явно не раз листали. Андрей открыл ее на середине. «Буэ-бес». Прочел он диковинное название под яркой фотографией, вызвавшей у капитана полиции мгновенный прилив слюны. «Тимьян вымыть, обсушить и разобрать на листике. В бульон положить лапу-лапу, одна из разновидностей рыбы, тунца, барракуду, филе ската, семгу». Андрей сглотнул, дочитал рецепт до конца и узнал, что непременными спутниками буэ-беса являются крутоны с соусом руй. Он еще раз оглядел убогую кухню и почувствовал острый укол жалости к несчастной девочке, весь досуг которой сводился к чтению экзотических рецептов за поеданием яичницы прямо с кастрюльного днища. Андрей захлопнул книгу и вернулся в комнату. Девушка лежала на полу, ровненько, будто очень старалась и после смерти выглядеть аккуратно. Им повезло. Приехали бы они парой недель позже уже, так сказать, на запах. Аккуратненьким бы уже ничего не показалось, как убитая не лежала бы. Тело нашла подружка покойной. У нее были ключи. И после того, как Таня пропала, подружка позволяла себе иногда водить в ничейную квартиру кавалеров. И сегодня, в обеденный перерыв, она пришла с поклонником, как она выразилась, размазывая по круглому, добродушному лицу дешевую тушь. «Да кто же ее така? За что?» — плакала подружка в прихожей. «Она ж добрейшая была, даже бездомных кошек на улице подбирала, в питомник устраивала». Андрей кинул взгляд на поклонника, пухлого парнишку с ямочками на щеках, находящегося, похоже, в полной прострации, и с трудом удержался от мужского сочувственного кивка. Вряд ли у парня будет в ближайшее время настроение заняться спонтанным сексом с... Андрей проверил по документам Людой Киселевой, кассиршей супермаркета «Копейка». «Можно уже?» Нетерпеливо топтался на месте молоденький незнакомый эксперт, но Андрей отрицательно покачал головой и еще раз присел на корточки над трупом. Белым, особенно на фоне темного покрывала. Крупная девушка. На первый взгляд на теле почти никаких повреждений. Несколько старых порезов на ногах, но... Андрей был почти на 100% уверен в их происхождении. У самого имелись такие на морде. Тупая бритва, быстрая попытка навести красоту. Незначительный синяк на щиколотке и, главное, на шее ровная синяя линия. Странгуляционная асфиксия. И к Павлу, патологоанатому, не ходи. «Какой-нибудь крепкий шнурок», — подтвердил его мысль эксперт. «Знаешь, как в Турции, милость султана». «Что?» — поднял на него непонимающий взгляд Андрей. «Эх», — застеснялся эксперт, — «ну, это казнь, которая применялась к лицам благородного происхождения. Султан присылал провинившемуся шелковый шнурок, которым впоследствии его и душили». «Да вы, батенька, романтик», — холодно сказал Андрей. «Семин Александр», — представился эксперт. «Яковлев Андрей, Они пожали друг другу руки в латексных перчатках. «Но дело-то странное», — чуть смущенно оправдывался Семин. «И рисунки еще эти. Да, рисунки». Андрей перевел мрачный взгляд на руки, сложенные на груди. Одна из них придерживала страницу плотной бумаги с неровными краями. Такие бывают, если листок сложить и потом не разрезать, а разорвать по месту сгиба. Или разрезать, ну, например, костяным ножом для писем. На рисунке вольготно, закинув обе руки за голову, сидела чуть изогнувшись обнаженная девушка. Но имелась еще одна рука. И эта третья уже рука безвольно лежала у нее на коленях, ладонью вверх. «Прям многорукий Шива», — подумал Андрей. Листок, как и в прошлые разы, весь в темных пятнах, будто захватанный, но он был уверен. Это старье или подделка под старье, а нарисовано красиво, насколько он, Андрей, мог судить. «Показать бы его Маше», — промелькнула в голове мысль. «Она-то точно в этом понимает», — Андрей вздохнул. С того дня, как на него нарычала Наталья, он больше не приходил. Маша тоже ему не звонила. И не понять было, то ли она все еще в депрессии, то ли согласна с родительницей. А что у него с Машей правда общего-то, кроме маньяков? И не хочет больше его вахлака слышать и видеть. «Я просто узнаю, все ли с ней в порядке», — сказал себе Андрей, пряча в прозрачную папочку рисунок. «Узнаю, и все». А пальцы уже быстро, только бы не дать себе задуматься и передумать, нажимали на кнопку «Вызов», и он с силой прижал телефон к уху. «Привет», — сказала Маша, и голос у нее был такой же безжизненный, как и раньше. «Привет», — бодро ответил Андрей и сглотнул. Так ему захотелось ее увидеть, прижать к себе, погладить по голове. «Ты как?» — спросил он, потому что она молчала. «Нормально». «Что делаешь?» «Готовлю себе обед». «А почему так поздно?» Андрей посмотрел на часы, было почти 4 пополудни. Маша молчала. «Ты ничего не готовишь», — понял он и выдохнул. «Ты вообще ела сегодня?» «Тишина». «Где твоя мама?» Снова молчание. «Уехала», — наконец тихо прошелестела Маша в трубку. «Что?» — заорал Андрей. «Перестань кричать!» Голос у Маши чуть набрал силу. «У мамы конференция, я уговорила ее поехать. Сказала, что буду хорошо себя вести, смотреть телевизор, читать добрые книжки и отлично питаться». Тут уже замолчал Андрей. Горло перехватило от ярости. Как Наталья могла бросить Машу в одиночестве, и даже не предупредив его? Какой телевизор, какое питание? Маша сейчас одна в квартире, насыщенной страшными воспоминаниями, как болотами, миазмами. О чем, черт побери, Наталья думала? «Я сейчас приеду», — сказал он, — и, не дождавшись ответа, отключился.